«Все это очень хорошо», — сказал я. «Но дело все более запутывается. Кто этот таинственный сообщник? Как он попал в комнату?» «На, сообщник», — задумчиво повторил Холмс. «Этот сообщник представляет собой много интересного. Он выдвигает это дело из ряда обыкновенных. Мне кажется, этот сообщник вносит новую струю в аналы преступлений нашей страны. Хотя подобного рода случаи встречаются в Индии и, если не ошибаюсь, в Сенегамбии». «Как же он попал сюда?» — повторил я. «Дверь заперта, до окна не добраться». «Не через камин ли?» «Труба слишком узка», — ответил он. «Я уже думал об этом». «Ну так как же?» «Вы не хотите применять моего способа», — сказал он, покачивая головой. «Сколько раз говорил я вам, что если вы исключите невозможное, все остальное, хотя бы и невероятное, должно быть правдой. Мы знаем, что он не вошел ни в дверь, ни в окно, ни через камин. Знаем, что он не мог скрываться в комнате, так как здесь невозможно скрыться. Откуда же он явился?» «Через отверстие в крыше!» — крикнул я. «Конечно! Он вышел оттуда. Будьте так добры, подержите лампу. Мы займемся теперь исследованиями в комнате наверху, в потайной комнате, где был найден клад». Он поднялся по ступенькам, ухватился обеими руками за стропила и очутился на чердаке. Потом он лег ничком, взял от меня лампу и держал ее в руках, пока я следовал его примеру.